«Не похоже, чтобы он был купец. Он, наверное, ученый», — возразил я. «О, я ученый! Ученый он есть такой, что и у твоя брат все книги знает. Твоя брат тоже большой ученый. А где живет Али, вы не знаете?» Купец бесцеремонно ударил меня по плечу и сказал: «Ты, видать, здесь мало живешь. Али дом, напротив твой брат дом». «Напротив дома брата очень большой сад, обнесенный высокой кирпичной стеной. Там всегда мертвая тишина, и даже ворота никогда не открываются», — сказал я. «Тишина-то тишина, а вот сегодня будет не тишина. Приедет сестра Али Махмуд, будет сговор, пойдет замуж. Если ты сказал, Али Махмуд красавец, о я, сестра-звезда с неба, косы до пола, а глаза...» «Ух!» — купец развел руками и даже захлебнулся. «Как же вы могли видеть ее? Ведь по вашему закону покрывало нельзя снимать перед мужчинами». «Улица нельзя, у нас и в дом нельзя, а у Али Мохаммед все женщины дома ходят открыто». Мулла много раз говорил: «Да перестал». Али сказал: «Уеду». Ну, мулла и молчит пока. Я простился с купцом, взял покупку и пошел домой. Шел я долго, где-то свернул не в ту сторону и с большим трудом отыскал, наконец, свою улицу. Мысли о богатом купце и его племяннике путались с мыслями о небесной красоте девушки. Я не мог решить, какие же у нее глаза, черные, как у дяди, или фиолетовые, как у брата. Я шел, глядя под ноги, и внезапно услыхал: «Левушка, да где ж ты пропадал? Я уже собирался было тебя искать». Милый голос брата, заменявшего мне всю жизнь, и мать, и отца, и семью, был полон юмора, как и его сверкающие глаза. На слегка загорелом, гладко выбритом лице блестели белые зубы, а еще яркие, красиво очерченные губы, золотые вьющиеся волосы, темные брови. Я впервые разглядел, как красив он, мой брат. Я гордился и восхищался им всегда. А сейчас точно маленький ни с того ни с сего бросился ему на шею, расцеловал в обе щеки и сунул ему в руки халат. «Это тебе халат. А твой Али причиной, что я совсем оторопел и заблудился», — сказал я со смехом. «Какой халат? Какой Али?» — с удивлением спросил брат. «Халат номер 8, который я тебе купил в подарок, а Али номер 1, твой друг», — ответил я, все продолжая смеяться. «Ты напоминаешь маленького упрямца Левушку, который любил всех озадачивать. Вижу, что любовь к загадкам все еще жива в тебе», — улыбаясь своей широкой улыбкой, необычайно изменявшей его лицо, сказал брат. «Ну, пойдем домой, не век же нам стоять тут. Хотя никого и нет, но я не поручусь, что где-нибудь тайком из-за края занавески на нас не смотрит любопытный девичий глаз». Мы двинулись было домой, но внезапно чуткое ухо брата различило вдали цоканье конских копыт. «Подожди», — сказал он, — «едут». Я ничего не слышал. Брат взял меня за руку и заставил остановиться под огромным деревом, как раз напротив закрытых ворот того тихого дома, в котором, по словам купца, из торговых рядов, жил Али Мохаммед. «Возможно, что сейчас ты увидишь нечто поразительное», — сказал мне брат. «Только стой так, чтобы нас не было видно ни из дома, ни со стороны дороги». Мы стояли за огромным деревом, где могли бы укрыться еще 2-3 человека. Теперь уже и я различал топот нескольких лошадей и шум колес на мягкой немощеной дороге. Через несколько минут распахнулись настежь ворота дома Али, и дворник вышел на дорогу. Оглядевшись, он махнул кому-то в сад и остановился в ожидании. Первой шла простая телега. В ней сидели две укутанные женские фигуры и трое детей. Все они утопали в массе узлов и картонок, а сзади был привязан небольшой сундук. Вслед за ними в какой-то старой бричке ехал старик с двумя элегантными чемоданами. И, наконец, на довольно большом расстоянии, очевидно, оберегаясь от дорожной пыли, двигался экипаж, который пока нельзя было рассмотреть. Между тем телега и бричка въехали в ворота и исчезли в саду. «Смотри внимательно, но молчи и не двигайся, чтобы нас не заметили», — шепнул мне брат. Экипаж приближался. Это была изящная пролетка, запряженная прекрасным вороным конем, и в ней сидели две женщины с закрытыми черной сеткой лицами. Из ворот дома вышел Али Мохаммед в белом, и за ним в такой же длинной белой одежде Али Махмуд. Глаза Али-старшего, почудилось мне, пронзили насквозь дерево, за которым мы спрятались, и мне даже показалось, что по губам его скользнула едва уловимая усмешка. Меня даже в жар бросило. Я прикоснулся к брату, желая сказать «мы открыты», но он приложил палец к губам и продолжал пристально смотреть на приблизившийся и остановившийся экипаж. Еще через мгновение Али-старший подошел к экипажу, и маленькая белая очаровательная женская ручка подняла покрывало с лица. Я видел женщин, признанных красавиц, на сцене и в жизни, но сейчас впервые понял, что такое женская красота. Другая фигура что-то визгливо выговаривала Али старческим голосом, а девушка смущенно улыбалась и уже готова была вновь опустить на лицо покрывало, но Али сам небрежно сбросил его ей на плечи, и к великому негодованию старухи на свет показались темные кольца непослушных волос. Не обращая внимания на визгливые выговоры, Али поднял бросившуюся ему на шею девушку и, как ребенка, понес ее в дом. Между тем Али молодой почтительно высаживал все еще ворчавшую старуху. Серебристый смех девушки доносился из открытых ворот. Уже и старуха с молодым Али скрылись, и пролетка въехала в ворота, и ворота закрылись. А мы все еще стояли, забыв место, время, забыв, что хотелось есть, жару и все приличия. Обернувшись к брату, чтобы поделиться с ним своим восторгом, я был просто потрясен. Всегда улыбающееся лицо его было совсем бледно, серьезно и даже сурово. Его синие глаза как-то потемнели. Это было лицо совершенно незнакомого мне человека. Даже брови изменили свою обычную форму, не были строго сдвинуты в почти сплошную прямую линию. Я не мог опомниться, все смотрел на этого чужого, незнакомого мне человека.